Сон человека состоит из фаз быстрого и медленного сна, сменяющихся каждые полтора часа. В этом было дело или нет, но около 4 утра парень проснулся. Открыв глаза, он увидел лишь кромешную темноту. Нигде не было ни огонька. Что его разбудило, оставалось неясным, ведь вчера он изрядно устал. Но чувствовал он себя полностью отдохнувшим. Осторожно поднявшись с кровати, он обнаружил, что девушка все так же беззаботно сопит. Ее способность крепко спать, даже пролежав в кровати больше суток, была достойна восхищения. Впрочем, на благовоспитанную девицу она походила мало. Сбросив во сне с кровати одеяло и подушку, она лежала, раскинув руки и ноги, и почесывала голый живот. Вздохнув, парень подложил девушке под голову подушку и укрыл спящую красавицу одеялом. Глотнув воды из бутылки, он собрался снова лечь, как вдруг заметил, что шторы у постели принцессы распахнуты. На пустую кровать падал лунный свет. «Может, вышла в туалет?» – пробормотал парень, склонив голову. Он дотронулся до простыни. Холодная. Значит, принцесса ушла уже давно. «Сбежала», – подумал было он, но мысль была глупой. «Это же не девушка. Вряд ли послушная принцесса сбежит посреди ночи, да и здоровье ей этого не позволит». Парень посмотрел на стол. Свечей и посуды не было. Исчез и их дневник. Занервничав, парень шепотом выругался. «Да уж, теперь не уснуть. Придется разобраться, в чем тут дело». Парень накинул поверх пижамы рубашку, натянул кроссовки, зажег свечу, закрепив ее на блюдце, и покинул комнату. Выйдя во двор, парень чихнул. На севере даже летние ночи были холодными. Он не знал, откуда начать поиски, но все разрешилось само собой. В центре двора горела свеча, такая же, как у него, и смутно угадывался силуэт сидящего человека. Парень отчего-то понял, что это принцесса. Он подошел, и принцесса обернулась на свет. «Парень, ты так простудишься. Ночь холодная». «Уже раннее утро», — улыбнулась она, но улыбка была грустной. Как будто принцесса нашла что-то забавное в какой-то своей невзгоде. «И что ты здесь делаешь в такое время?» Он опустился рядом с ней на холодную землю. «Ничего. Просто иногда мне не вмоготу оставаться в заперти». «Да уж. Сидеть целый день в медпункте явно не самое веселое занятие». «Я целыми днями сплю и бездельничаю, вот и все. У меня даже нет никаких увлечений», — сказала принцесса и посмотрела наверх. В небе застыла луна, окруженная неисчислимым множеством звезд. «Я вообще никогда ничего не делаю». «Но ведь из-за болезни у тебя нет иного выбора». Принцесса снова повернулась к нему, и на ее лицо упал отблеск свечи, превратив его в загадочную маску. Парень вздрогнул. «Нет, это не так». «А?» Парень совершенно растерялся. «Когда человек болеет, он не может жить, как все прочие, верно? Если так, с моим телом все в порядке». «Тогда почему ты живешь в этом лазарете? Если ты здорова, почему не живешь, как другие?» «У меня слабое сердце. Вот так вот просто». «Просто слабое?» «Я не знаю, как это правильно называется. Официальное название уже исчезло. Но я страдала от врожденного заболевания, которое нарушает ток крови в сердце». Принцесса снова взглянула на звездное небо. «И на сердце все время приходилась дополнительная нагрузка. Это обнаружили у меня еще в начальной школе, и мне сделали операцию. Все прошло успешно, но к тому времени сердце уже полностью износилось». Парень молчал. Впрочем, принцесса вряд ли ожидала ответа. «Мне тогда сказали, что из-за отверстия в клапане моему сердцу приходилось справляться с 5-кратной нагрузкой. Странно, правда? Мне всего 16, а сердце как у старухи». «Так вот что значит слабое сердце». «Да. Мой пульс взлетает от малейшей нагрузки. И даже когда я просто сильно волнуюсь. Поэтому за мной присматривает доктор. Уже 4-й месяц». Парень посмотрел на дневник в ее руках. «Простите меня. Я не должна была, но я его прочла». Парень хотел сказать, что не стоит из-за этого беспокоиться, но не смог выговорить ни слова. Принцесса прижала книгу к груди. «Было так интересно читать. Я словно проделала этот путь вместе с вами. Мне даже захотелось самой начать дневник». Внезапно улыбка сошла с ее губ. Все еще не отпуская книгу, она уставилась в землю. «Но это не имеет смысла. Я смогу делать записи только о своем сердце. Сегодня у меня был приступ. Сегодня я весь день провела в госпитале. Сегодня у меня был жар, и пришлось остаться в постели. И так далее, и так далее». И принцесса снова горько улыбнулась. «Вот почему я так вам завидую. Путешествовать с дорогим тебе человеком, преодолевая все трудности, вот только для меня это невозможно». Парень молчал. «Я никогда не путешествовала. Я даже не гуляла с друзьями. Когда мои одноклассники начали исчезать, мне не было грустно. Я почти их не знала», — сказала принцесса и встала. Повернувшись к парню спиной, она медленно пошла к лазарету. «С начальной школы я перестала жить. И также исчезну, погрязнув в тоске». Принцесса обмотала прядь волос вокруг тонкого пальца. Под луной ее белые волосы отливали серебром. Она повернулась к парню, отчаянно силясь удержать на губах улыбку. «Пожалуйста, пойми меня правильно. Я не пессимистка. Просто оглянись вокруг. Исчезновение распространяется. Мы пропадаем один за другим. Неважно, стар ты, молод, какому народу принадлежишь. Абсолютно случайно, словно нас забирает смерть». Из уст принцессы эти слова прозвучали как-то неправильно. «Я однажды задумалась. А так ли мне повезло, что я не исчезла?» У парня на лице проступило непонимание. «Что ты имеешь в виду?» «Может, то, что я не исчезла, не благо, а наказание?» У парня перехватило дыхание. «Подумай. Как только человек умирает, его мозг перестает функционировать, а тело начинает разлагаться. Наука говорит, что люди просто куски мяса. И существование души до сих пор не доказано. Но миллиарды людей верят в жизнь после смерти. Тогда почему бы мне не верить в жизнь после исчезновения, когда об этом самом исчезновении вообще ничего не известно?» Принцесса умолкла и прижала руку к груди, должно быть, переволновавшись. «Поэтому исчезновение для меня – спасение. Если я исчезну, то смогу воссоединиться с другими исчезнувшими. И мое сердце... мне больше не придется страдать». Повисла тяжелая тишина. Холодный ночной ветер пробирал теперь до костей. Парень разрывался между желанием говорить и необходимостью молчать. Он сам не знал, сколько времени простоял так, пока не понял, что нужно сделать. «Блин, я совершенно забыл!» «А?» — удивленно воскликнула принцесса. «Знаешь, я только сейчас вспомнил. Ты же вчера хотела прокатиться на хондочке». «А, ну... да, я так и сказала». Принцесса растерялась от нелепой смены темы. Парень внезапно продолжил вчерашний разговор, словно пропустив мимо ушей ее слова. «Хочешь попробовать? Прямо сейчас?» «Сейчас?» Принцесса изумленно распахнула глаза. Парень проказливо улыбнулся. «Ага, сейчас!» Если до сих пор никто не видел взгляда, которым можно убить, значит, его и вовсе не существует. Потому что, будь это возможно, парень уже был бы трупом. «Паскудный кобель!» Девушка, скрежеща зубами от ярости, уставилась в окно. Она так сильно схватилась за подоконник, что тот жалобно затрещал. Она встала, чтобы пойти в туалет, но тут заметила, что парень и принцесса пропали. Девушка искала их повсюду, а когда нашла ее, худшие подозрения оправдались. «В глухую ночь решил полюбоваться пламенем свечи, да, милый друг? Интересно, о чем они там щебечут?» Она так разозлилась, что перешла на вежливую речь. Отсюда, конечно, она не слышала ни слова, но ясно было, что им весело. А что хуже всего, они оба в пижамах. Все в любую секунду может пойти не так. В конце концов, у парня, здорового молодого самца, в любую секунду могли проснуться мужские инстинкты. «А что ты тут делаешь? А?» Развернувшись, она обнаружила столпившихся в дверях вчерашних бодрых старичков. «Ах ты ж, господи, какое ужасное лицо! «Чё? Это ещё что? Как вы смеете называть ужасной такую красотку, как я?» Рявкнула девушка, но старики только вздохнули с облегчением. «А я был уверен, что ты нас прибьёшь. В молодости я как-то раз наткнулся в горах на медведя-шатуна. Ты выглядела куда страшнее. И ты туда же, дедуля! О боже!» Вспомнив о своей миссии, девушка обернулась. Парень и принцесса, стоявшие в центре двора, уже исчезли. «А, они сбежали! А, вы высматриваете там призрака?» «Что ты, старина, что ты? Посмотри на её лицо. Ни один призрак к ней и на пушечный выстрел не приблизится. Подумает, что она демон. Как знать, здесь хватает кандидатов в призраки. У кого-кого, а у нас таких полно. Ерунда. Вся местная банда – грешники, которым самое место в аду. Плюс половина уже должна быть в могиле. Но жизнь их почему-то не отпускает. Хе, те развалины и так почти мумии. Смерти не заметят, что вы уже тю-тю. Парни, вы шевелиться-то ещё можете?» Девушка помассировала висок. «Дедули, вы понимаете, что говорите о себе?» «Разумеется, я не могу этого отрицать. А мы же как ни крути старичьё!» Спокойно ответил старик, и девушка обречённо вздохнула. «Погодите, а что вы тут делаете? Сейчас же 3 часа ночи!» Внезапно сообразила девушка. «Не недооценивай нас! Уже утро! Самое время приниматься за работу!» Только сейчас девушка заметила, что все старики надели сапоги, непромокаемые брюки и куртки. «Будете работать? Вы?» «Конечно! Мы идём в море! Рыбачить!» Захохотали они все разом. «Но вы же уже на пенсии, верно? Разве вы не жили в доме престарелых?» «А да, так оно и было. Но, к несчастью, молодые рыболовы почти все исчезли. Мы пытались оставить рыбалку на офисных работников, раз уж они остались без дела, но они даже лодкой править не умеют и сети вытаскивать. Но тут уж пришлось нам, сморчкам, стать инструкторами. А с вами всё будет нормально? Не откинете копыта от перенапряжения, если попадётся большая рыба? Не переживай, если кто окочурится, мы сбросим его труп в море и поймаем кита. Ерунда, кит на такое не клюнет. Да нас даже акулы есть не станут». И они снова захохотали. «Похоже, работа у вас нелёгкая», — протянула впечатлённая, озадаченная девушка. «Ну, можешь считать и так. Я, знаешь ли, достаточно уже насмотрелся Мита Камона, так что это неплохой способ убить время». «Истинно глаголишь. Это шоу надоедает в момент. Почему это старики должны смотреть истории о стариках? Нам бы любовных драм!» «Дедули, пока вы здесь, за этот город можно не волноваться». Кисло засмеялась девушка, а следом за ней старики. Внезапно откуда-то раздалось знакомое гудение мотора. Этот глухой, но ровный гул могла издавать только их Хонда. «О, разве это не ваш мотоцикл?» «Ага, парень и принцесса тайно встречались. Но я не знаю, чем они там занимались». Старики рассмеялись, услышав её грустный тон. «А тебе стоит поторопиться. Пацан собирается сбежать с принцессой. Не лучше ли его догнать?» «Это невозможно. Абсолютно». Её уверенный ответ на мгновение озадачил стариков. Они явно ожидали, что она, сгорая от ревности, бросится в погоню. Девушка под их удивлёнными взглядами почесала голову. «Вы, похоже, ещё кое-что не осознали», — начала она, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. «Знаете что? Этот парень мой, а я его. Поэтому он ни с кем не сбежит», — сказала девушка с абсолютной уверенностью. Фыркнув, она зашагала обратно в лазарет. Старики снова засмеялись, глядя ей вслед. «Она просто нечто. Похоже, пацан никуда не денется». «И правда. Ох ты ж. Что такое? Геморрой?» «Какой геморрой? Я просто, знаешь, представил себе, какой она будет в старости». Повисло молчание.